Глава 6. Слово «неподчинение» в лексиконе промытого рекрута просто нет. Лейтенант Маркус Куигби, Форт Хау, Тураксис 2, май 2488 год. Планета Рейдин 3, Конфедерация людей. Со встречи с сержантом Симпсон прошел целый день. Тайк ушел по главной улице городка, когда до его ушей донеслись приглушенные раскаты грома и первые теплые, как кровь, капли дождя сорвались с небес. Гражданские, как и солдаты, задвигались быстрее, чтобы успеть укрыться от надвигающегося ливня. Тайку с удовольствием сделал бы то же самое, если бы мог. Но к 16 часам по местному времени ему следовало вернуться в штаб-квартиру батальона. Там он и другие члены горы будут трепать языком и маяться от безделья аж до полуночи, пока не придет смена. А это учитывая 26-часовые сутки, будет совсем не скоро. Правда, в штаб-квартире находились коммуникационное оборудование, с которого Тайку смог сделать короткий звонок мастер-сержанту Келвину и обозначить старт незаконной махинации. Поэтому вместо того, чтобы завалиться в Рио и заслуженно расслабиться в последние часы увольнительной, Тайкусу пришлось тащиться на гору в северную части города. И именно там, в обычном двухэтажном офисном здании, командир расквартировал подразделение, и где всего пару дней назад его килмарийский коллега занимался аналогичными делами. Выставленный у парадного входа часовой козырнул Финдли, но идентификацию проводить не стал. Ибо перепутать Тайкуса с кем-то было невозможно. Сержант пригнулся, чтобы не задеть головой потолок тамбур-шлюза, и вошел в скудно обставленный офис. Система кондиционирования воздуха закачивала в помещении дополнительный кислород, поэтому Тайкус вынул из носа конюли, трубки, которые свободно повисли у него на груди. Стену офиса украшал изящно выполненный рисунок черепа, знаменитая эмблема келмарийских всадников, с дюжиной корявых подписей. Все, что осталось память о мертвецах, на большей части похороненной в братской могиле за городом. Два совмещенных торцами стола занимали практически весь кабинет, за одним из которых сидел капрал Проктор. Едва Тайкус вошел, она подняла глаза от работы и встретила здоровяка холодным взглядом. Симпатичную деловую Проктор абсолютно не интересовали случайные половые связи, на которых специализировался Тайкус. В прямой челке и серых глазах девушки Тайкус прочитал нечто похожее на предупреждение. «Капитан искал тебя», — произнесла она без каких-либо эмоций. «Он в своем кабинете». Лицо Тайкуса внешне осталось безразличным, но сигналы опасности застучали в его голове тревожными молоточками. Ибо капитан Джек, как величали командиры бойцы, был одним из немногих людей в конфедерации, которых Финдли боялся. Не физически, потому что офицер не шел ни в какое сравнение с Тайкусом, а в ином плане. Капитан Джек Лаример славился не только чертовской придирчивостью, он имел непонятную тенденцию на добровольной основе отправлять свой отряд на выполнение опаснейших миссий, что ставило под угрозу здравие самой важной персоны на Рейдине 3. «Тайкуса Финдли». Тайкус поставил гаусс-автомат в оружейную пирамиду у стены и с чувством нарастающей тревоги приблизился к открытой двери. Постучав три раза и дождавшись в ответ «Войдите», он сделал три шага вперед. Большинство офицеров при службе в полевых условиях воздержались бы от подобных формальностей, но только не капитан Джек. «Штаб-сержант Тайкус Финдли по вашему приказанию прибыл, сэр». Капитану Джеку было около 30, и он очень любил бегать. Кое-кто даже говорил, что он бегает от того, что у него пропеллер в заднице. По этой причине капитан был не только сухопар, но и очень уверен в себе. Эта самоуверенность, казалось, сочилась из каждой клеточки его худого, словно плеть тела, пока капитан, развалившись за столом, млел от одной только мысли, что такой гигант, как Тайкус, обязан исполнить любой его приказ. На губах офицера играла улыбка. «Вольно, сержант, присаживайтесь». Тайкус принял приглашение и, примостив кое-как свою тушу на металлический стул, приготовился слушать, Какую же новую порцию дерьма припас для него командир? Командир не обманул ожиданий. «Сегодня ночью мы с опергруппой отправляемся на задание», — объявил капитан Джек. «Ты назначаешься заместителем командира». Тайкус кивнул с деревянным выражением лица. «Есть, сэр. Какая задача?» «Мы идем за гражданским доносчиком», — ответил офицер. «Этот человек за деньги информировал врага о делах своих соседей». «Похоже, сэр, дело не пыльное», — высказался Тайкус. «Только зачем ждать-то? Давайте возьмем его сейчас». «Я сказал, что он гражданский», — пояснил капитан. «Но не сказал, что живет он в укрепленном доме на вершине холма в 30 километров к северу отсюда. Одно время на Рейдене 3 случались общественные беспорядки, поэтому ее дом построен с возможностью отражения всяких нападений. Так что немного осмотрительности нам не помешает. Мы оденемся как килмарийцы и возьмем килмарийский транспортник, который захватили при штурме города. Сейчас наши ребята его подлатают, а то ему в бою немного досталось, и к вечеру он вполне сможет летать». «Значит, если мы прибудем ночью, перебежчик решит, что мы прилетели вытащить его из задницы», — размышлял вслух Тайкус, — «и даст нам приземлиться без всяких проволочек». «Ну, что-то типа того», — неопределенно согласился Лоример. «Так что собери своих людей, затолкай в них немного жратвы, возьми дежурного водителя и смотайте с ним на склад, где хранится трофейная келмарийская муниция. Ты знаешь, комендор сержант Симса?» Тайкус почувствовал, как сердце забилось немного быстрее. «Мы как-то пересекались, да». «Хорошо. Он поможет тебе оснастить команду всем необходимым снаряжением. Встречаемся на посадочной площадке в 8 часов. И не опаздывай, Финли. Ты ведь знаешь, что меня это чертовски бесит». Тайкус понял, что аудиенция закончена, и встал. Он уже был на полпути к двери из кабинета, когда капитан Джек задержал его. «Еще, сержант, захвати ручную ракетную установку. Возможно, она пригодится». Потратив пару часов на подготовку, Тайкус с остальными бойцами въехал на посадочную площадку ровно в 7:30. Обеспечив себе таким образом немного времени, чтобы выполнить последнюю проверку, горы и перед взлетом. Когда армейский тягач остановился, в небе на востоке сверкнула молния, словно подавая сигнал к выгрузке десантников. Капрал Проктор заранее предупредила всех, кого нужно, поэтому никто из солдат конфедерации даже не дернулся. Когда отряд келмарийских всадников проследовал через бывший городской парк к стоянке с различными летательными аппаратами. Келмарийское боевое снаряжение не имело единого установленного образца, в отличие от снаряжения конфедерации, снабженного даже цветовой маркировкой. На самом деле, в большинстве случаев защитная броня келмарийцев представляла собой бронированные пластины из бронескафандров ДВК, закрепленные на кожзам основе. На униформу наносились эмблемы гильдии и знаки различия, означающие специализацию, традиция, уходящая корнями к первым горнодобывающим гильдиям Мории. Как правило, забойщики имели лучшую экипировку среди боевиков синдиката, но даже они отдавали предпочтение броне конфидов, если могли добыть ее, а свежий слой черной краски легко скрывал происхождение и кровь, которую боец, конечно же, проливал при добыче трофея. Само собой, келмарийцы знали, где находится импровизированная посадочная площадка. Но не было никаких причин облегчать им войну. Так что, за исключением ручных фонарей света, исходящего из келмарийского транспортника, весь район был погружен во тьму. Однако, за зоной непосредственного контроля военных, кое-какие местные жители не больно-то любили сидеть в потемках. У десантного корпуса элементарно не хватало личного состава, чтобы заставить всех соблюдать светомаскировку. «Отлично», — произнес Тайкус, как только команда собралась около судна. «Всем разделиться на пары и проверить снаряжение друг друга. Оссер, ты со мной?» Капрал Оссер за коренастую фигуру и могучую фактуру. В команде его чаще величали троллем, но по праву считался силачом. Он был настолько силен, что Тайкус в свое время не кисло попотел, прежде чем одолел капрала в армрестлинге. На чем Оссер реально славился, так это своими отношениями с капитаном Джеком. Многие даже считали, что тут имеет место чуть ли не собачья привязанность. Тайк узнал, что если Уоссер поблизости, значит и капитан Джек крутится где-то неподалеку. Так оно и оказалось. Когда группа закончила проверку снаряжения и двинулась строем к грузовому отсеку, капитан Джек, или согласно килмарейским знакам различий на камуфляже, десантник Джек, разговаривал в кабине с пилотом, отряд загрузился в транспортник, рассеялся по местам и пристегнулся. Как только все было готово к взлету, капитан перебрался обратно в отсек и сел вместе со всеми. «Оружие к бою!» Приказал он, едва заработали двигатели. И килмарийский транспортник затрясло в воздухе. «Мы будем на цели минут через пять!» Полет оказался настолько коротким, что если бы не хитроумный обман, то не было бы смысла использовать транспорт. Но Тайкус только порадовался этому, ибо чем быстрее они завершат миссию и вернутся на базу, тем скорее он сможет проверить, как идет операция по досрочному выходу на пенсию. Келлен собирался отправить два грузовика примерно в 3 часа ночи, и Тайкус хотел присутствовать при этом. Обе боковые двери корабля оставались открытыми, дабы освободить пространство для крупнокалиберного пулемета с одной и кассетной ракетной установки с другой стороны. Их боевым расчетом полагались шлемы, а остальные члены группы были в простых касках. Сквозь дверные проемы свободно гулял холодный ветер и хлопотал дождь. Однако Тайкус не особо расстраивался по этому поводу. Открытый обзор позволял ему всякий раз, когда вспышки молнии озаряло небо, пусть мелком, но разглядеть простирающуюся над транспортником сельскую местность. Когда корабль взял курс на север, сержант увидел внизу скопление огней и понял, что смотрит на дома, которые должны соблюдать светомаскировку. В связи с чем у Финдли возник интересный вопрос. Если он видит огни, значит ли это, что люди внизу тоже могут видеть транспортник? И если это так, то распознают ли они в нем килмарийскую посудину? Факт того, что высота полета транспортника около 50 метров, позволил предположить, что его могут опознать с земли во время вспышек молний. Тайкус покрылся холодным потом. Неужели капитан Джек хочет, чтобы местные увидели, что летит именно килмарийский корабль? И если да, то зачем? Сделать окончательные выводы сержант не успел, поскольку транспортник заложил вираж на левый борт и закружился над каким-то объектом. Этим объектом оказалось ярко освещенное здание, дом или что-то, что Тайкус принял за дом. Финдли увидел, как зашевелились губы капитана Джека, когда тот начал что-то говорить пилоту через гарнитуру шлема, но ничего не услышал. Тайкусу стало интересно, по какой причине его выключили из разговора. Обычно, как заместитель капитана Джека, он всегда был в курсе всех выдающихся на командной частоте переговоров. «Какие-то неполадки?» «Или Шакал что-то скрывает?» Выяснить причины времени не было. Транспортик начал сужать круги и снижаться. Тайкус, сидящий с другой стороны от левого проема, мельком увидел огромный дом, хозяйственные постройки и посадочную площадку с разбегающимися во все стороны гражданскими. Затем мужчина рассмотрел праздничные гирлянды и понял, что Горе прибыла в самый разгар вечеринки. Не успел Тайкус и рта открыть, чтобы сказать всем об этом, как по корпусу корабля забарабанили пули. «Ну вот и дождались!» — зловещий изрек капитан Джек, и его голос отозвался в каждом шлеме. «Воздадим же должное ублюдкам!» Ракетная установка с правого борта транспортника на данный момент смотрела вверх, однако гаусс-пулемет по левому борту исправно поливал находящиеся внизу поместье потоками трассирующих пуль. Мужчин, женщин, детей разбросало в разные стороны, как тряпичные куклы, когда сверхзвуковые шипы настигли. Стрельные гильзы сыпались в темноту, за бортом звенели о палубу корабля, катились кто куда. Но Бонни не была односторонней. Голова пулеметчика в проеме дернулась, когда шип пробил его лицевой щиток. Расплескал мозги по стеклу забрала и выстрелил с густком чего-то липкого из задней стенки шлема. Место упавшего бойца занял новый десантник. Тайкус рванулся с места и крикнул прямо в лицо капитану Джеку. «Сэр, я полагаю, надо приказать пилоту сейчас же посадить это летающее дерьмо!» транспортник – очень удобная мишень. Рано! Сухо возразил офицер, даже несмотря на разорвавшуюся об корпус ракету, выпущенного из персонального зенитного комплекса. Необходимо сначала убедиться, что все в округе успели разглядеть принадлежность этой посудины. Теперь до Тайкоса дошло, в чем настоящая причина использования килмарийского корабля и формы кэлов. Гражданские конфедерации внизу могли быть кем угодно, а возможно даже диссидентами, но только не стукачами. Они были людьми, запланированными к ликвидации правительством. А свидетели, видевшие опознавательные знаки на транспортнике, сообщат об этом нападении как о килмарийском набеге, тем самым подкрепляя фактами пропаганду конфедерации о зверствах врага. И план вполне сработает, если только капитан Джек не угробит всех на подлете, потому как плотность оборонительного огня все возрастала, и пробоины в корпусе корабля стали появляться все чаще. Один из десантников заорал, когда осколок снаряда оторвал ему ногу ниже колена. К нему тут же бросился санитар. «Сажайте его, сэр!» Глядя прямо в холодные глаза капитана Джека, закричал Тайкус. «Сажайте его немедленно!» «Ты трус, Финли!» Лаконично ответил офицер. В открытый проем влетела пуля, щелкнула по металлической обшивке и срикошетила рядом с головой Ламери. «И пойдешь под трибунал! В ту же минуту, как только мы вернемся на базу!» Разъяренный Тайкус поднял автомат и изо всех сил ударил им капитана Джека сбоку в голову. Шакал носил шлем, но и он не спас офицера, когда приклад автомата, проломив защитную оболочку, достиг черепа командира группы. Корабль резко нырнул вниз, метр на три, но после того, как пилот добавил мощности тормозным двигателем, вернулся на прежнюю высоту. Тайкуса отшвырнуло к переборке. Не успел капитан Джек без сознания осесть на пол, как остервенело завопил Уоссер. Здоровяк прыгнул Тайкусу на спину и позвал остальных на помощь. Тайкус сумел отбросить десантника, оказавшегося прямо перед ним. Но когда еще двое схватили его за ноги, он упал. Уоссер вцепился обеими руками в горло Тайкусу и начал душить. Сержант почувствовал вибрацию корабля, когда пилот врубил тягу на полную. Едва успел спросить себя, в кого он такой идиот, затем провалился во тьму.